И, не раздражаясь громогласными сетованиями, не жалуясь на всеобщее оскудение, не сожалея об изменниках, чувствуя себя забытым французами и презираемым европейскими государями, сознавая, что какими бы внешними знаками почета ни окружали его англичане, а на их поддержку ему рассчитывать не приходится. Людовик, все более и более тучневший из-за недостатка движения и физических упражнений, изо дня в день жил только ожиданием хорошего обеда, так как, подобно всем бурбонам, был изрядным обжорой. Дожидаясь, пока накроют стол, он спокойно откидывался в кресле, не думая больше о короне, и погружался в латинский текст Горация. Он перечитывал ту или другую оду, которую смаковал с наслаждением безмятежного любителя науки, удалившегося на покой и отказавшегося от всякого мирского шума. При докладе о маркизе Дорво, графе Мобрейли, Людовик, не выпуская из рук Горация и карандаша, которым он делал пометки на полях, вытянулся в кресле, стараясь придать величественный вид своему гигантскому телу. И затем, посмотрев через потайное зеркало на человека, о приходе которого ему доложили, пробормотал с иронией: «Вот тип завзятого хвостуна». В то время как Мобрейль приветствовал графа, а Блакас быстро перечислял титул этого француза, явившегося в Англию специально для того, чтобы сложить свои приветствия к ногам того, кого он считал своим законным государем, граф де Прованс думал: «Мне опять собираются прельстить каким-нибудь казарменным заговором, бесшабашным замыслом соскучившегося гарнизона». Этого субъекта, который, судя по внешнему виду, подвязался главным образом на больших дорогах, либо сейчас же заберут и расстреляют, если только не предпочтут спрятать в какой-нибудь отдаленный и усиленно охраняемый уголок. Либо ему в случае неуспеха удастся ускользнуть, но тогда он не посмеет явиться ко мне с какими-либо требованиями, так или иначе, но я буду избавлен от него. Значит, я могу выслушать его. Это меня ни к чему не обязывает. Надо доставить только удовольствие верному Блакасу. Хотя я все-таки предпочел бы не прерывать своей беседы с Горацием». Герцог Казимир де Блакас Дольн был поверенным, другом и секретарем графа де Прованс. Он следовал за ним повсюду. В Коблинс, в Петербург, в Лондон. Во время скитаний, не находившего нигде приюта принца, и был обычным покровителем всех искавших доступа к графу де Прованс заговорщиков. В этом амплуа ему приходилось фигурировать гораздо чаще, чем в качестве камергера или церемонимейстера, которым он, в сущности говоря, и был. Но изгнанному принцу редко приходилось устраивать приемы при своем дворе. Там после длительных перерывов показывались только такие же изгнанники, как и сам принц, или же являлись подозрительного вида личности с истасканными, изрубленными, сожженными солнцем и обветренными лицами. Предъявляя рекомендательные письма и показывая иногда свои раны, эти заблудившиеся дети шуанства проклинали республику и хвастались готовностью покончить с Бонапартом. Они предлагали снова начать войну по лесам, уверяя его высочество, что достаточно одного сигнала, чтобы поднять 6 западных департаментов Франции и одного энергичного человека, чтобы ввести короля в Париж во главе победоносных крестьян с королевскими лилиями вместо знамени.